Когда Реми убедился, что Ксюша вошла в здание вокзала, он долго не раздумывал и велел, поводя перед носом у таксиста долларами, ехать в Малаковка. Завидев жестяные острые крыши, он отпустил такси и пошел осторожно в направлении дачи Тимура. Ксюши еще не было, и Реми устроился на обочине, на небольшом пригорке. Отсюда были видны подходы к дому, но в случае чего можно было спрятаться за рядком невысоких кустиков. Ксюша появилась минут 30 спустя. Реми не ошибся. Она высматривала дом Тимура. Он отполз за кусты и залег, наблюдая сквозь поредевшую листву за развитием событий. Ксюша осмотрелась у ворот, заметила переговорное устройство и что-то сказала в него. Ворота открылись почти сразу, и она исчезла во дворе. Реми снова вылез на пригорок и собрался ждать ее, выхода уже не прячась. Пусть она, захваченная врасплох, при неожиданной встрече с ним объяснит, что она тут делала. К тому же Реми одному ни за что не выбраться из Малаковка. Так что ждать. Ксюша вошла во двор и огляделась. Напротив нее было каменное крыльцо с резным навесом, и стройная, хорошенькая девушка подметала его, молча и без всякого выражения, посматривая на Ксюшу. У крыльца стояла большая картонная коробка с мусором. Из дома вышла пожилая женщина с ковриками в руках, которые она лихо тряхнула, перегнувшись через перила, и, не обратив на Ксюшу ни малейшего внимания, снова скрылась в доме. Ксюша вздрогнула, когда ее окликнули сзади, повернулась на голос. Красивый, светловолосый и сероглазый парень, выйдя из будки у ворот, смотрел на нее настороженно, без улыбки. «Так что вам надо?» — повторил он. «Я вас не задержу. Мне только нужно узнать, бывала ли здесь на даче вот эта молодая женщина». С этими словами она вытащила из кармана фотографию Александры и протянула парню. Потом посмотрела на девушку. «Может, вы тоже глянете?» Девушка разогнулась и высыпала мусор из совка прямо через перила в картонный ящик. Ксения невольно проследила за точным попаданием мусора и чуть не вскрикнула. Там, среди каких-то бумажек, упаковок и пустых пакетов, извивался цветной змеей шарфик Александры. Ксюша кинулась к коробке и выдернула шарфик из груды мусора. Сомнений не было. Это шарфик Александры. «Я уже узнала», — прошептала она, и, кашлянув, поправилась. «Я уже узнала все, что мне было нужно. Извините за беспокойство». Парень метнул взгляд на девушку на крыльце и покачал головой. «Ну что же вы так? Давайте поговорим, проходите в дом». Поколебавшись, Ксюша вошла. «Может, они добавят что-то важное?» Парень пропустил Ксению вперед, а сам помедлил немного и перекинулся двумя словами с девушкой, которая бросила веник и вошла вслед за ними в дом. «Меня Варей зовут», — протянула она руку Ксюше. «А это Паша, мой муж. А вас как звать?» «Ксения». «Красивое у вас имя», — заметила девушка. «Вы хотели какую-то фотографию нам показать?» «Да, вот», — Ксюша протянула снимок, «но только я уже узнала ответ на свой вопрос», и она помахала в воздухе пыльным шарфиком из тонкого шелка. «Он принадлежит этой женщине?» — спросила Варя, кивнув на снимок. «Да, так что теперь мне уже ничего...» «Я, кажется, узнаю это лицо», — не дала ей договорить Варя. «Да, точно она бывала здесь. Кем она вам приходится?» Ксюша колебалась. В ее планы вовсе не входило посвящать кого бы то ни было в свои сомнения и догадки по поводу Александры, Но, с другой стороны, Ксюша была девочка воспитанная и знала, что не ответить на вопрос невежливо. Она решила ответить, тем более, что этим людям и без того известно, что Александра бывала здесь, следовательно, для них это никак не является тайной. «Это моя сестра». «А, понятно. Я так и подумала, честно говоря. Вы похожи», — ответила Варя. Павел не произнес ни звука. «А почему бы вам не спросить вашу сестру прямо, бывала ли она здесь?» «Мне? Я не хочу. Я не хотела бы задавать ей такие вопросы». «Но хотели бы узнать, да?» Варя была необычайно приветлива и вежлива с ней, и Ксюша призналась. «Да, она что-то скрывает. Я хотела понять, что...» «Ну что ж, мы вам в этом поможем. Пойдемте». Варя повернулась и пошла дальше по коридору, проигнорировав удивленный взгляд мужа. Ксюша спросила ее в спину: «Чем вы можете мне помочь?» «Вы хотите понять, бывала ли здесь ваша сестра и что она здесь делала?» — обернулась Варя. «Вот я вам сейчас это и объясню. Пойдемте». Они стали спускаться по лестнице в подвал. Впереди шла Варя, Ксюша следовала за ней, а замыкал шествие Паша. Подвал был огромный, со множеством дверей. Варя направилась к одной из них. Паша вытащил ключ из кармана и отпер замок. Варя распахнула перед Ксюшей дверь и указала внутрь помещения широким жестом, произнесла: «Ваша сестра проводила большую часть времени здесь». Ксюша нехотя ступила в помещение, с неприязнью предположив, что это та самая сауна, про которую говорил Реми. Свет, падавший из коридора, освещал его не полностью. Но это была не сауна. Это было большое помещение, похожее на спортзал. Недоброе предчувствие кольнуло грудь, и Ксюша рванулась было обратно, как дверь с тяжким звоном захлопнулась перед ее носом. Ксюша била в дверь до тех пор, пока кулак не начал саднить, и кричала до тех пор, пока не сорвала голос. Ей никто не ответил, ни звука не долетело до нее через плотную дверь. Ни малейшего луча света не проникало в это помещение, в котором не было ни одного окошка, ни крохотной щели. Темнота была абсолютной. Исследовав в кромешной тьме стенку вокруг двери, она убедилась, что выключателя здесь нет. На ощупь, вытянув вперед руки, Ксюша стала передвигаться вдоль стенки. Под ногами продавливались упругие маты. Она наткнулась на несколько спортивных снарядов, и только когда она попала на них в третий и четвертый раз, она поняла, что зал круглый. Она села на маты, обхватила колени руками и задумалась. Раз ее заперли, значит, чего-то испугались. Испугаться они могли только одного — упоминания об Александре. Ни о чем другом они просто-напросто не говорили. Чем же могла напугать их Александра? Ясно, что Саша бывала здесь. Что же в этом такого, что они испугались и хотят скрыть? Что? Паша растерянно смотрел на жену. «Зачем?» — переспрашивала та. «А затем, что эта девка знает, что Александра сюда ездила. И что с того?» «И начнет трепаться, а там и до всего остального дойдет. Прижмут Александру. Сама она вякать не будет, не в ее интересах. А вот если сестрица ее начнет болтать, припрутся все. Милиция, детективы эти чертовы. А там, глядишь, и до тайника доберутся. Тогда плакали наши денежки. Да и под суд можно загреметь, если до всего докопаются». «И что ты предлагаешь?» «Укол. У нас разовых шприцев не осталось. Я вскипячу обычный». Какой будем делать, правдивый или забывчивый?» «Ты еще не понял?» Паша тупо смотрел на жену, ее игриво-холодные светлые глаза –